Глава 24. Вся четверка наперебой обсуждала фильм. Только Наста почувствовала мое настроение, посмотрела на меня внимательно, взяла за руку и спросила. «Что случилось?» «Повидалась с мамой», — вздохнула я. «И что?» «Там у меня еще все сложнее, чем у тебя с папой». И тут же решила сменить тему. «Ник, о чем задумался?» «Они там неправильно показали. На самом деле черное носят как раз джедаи, а вот зло может прикидываться кем хочет». «Ты так уверен в том, что выбрал правильную сторону?» «Знаешь, ренегаты тоже считают, что борются за свободу миров от страха перед вами». «Образ грозного мрака — наша броня. Нас слишком мало. Имидж делает половину работы». Я удивленно вскинула брови. Уж очень это слово казалось чужим в устах Ника. «Так командующий говорит», — поправился он. «Ты бы его послушала. Он не может тебе не понравиться. И объяснять все умеет куда лучше меня». «Да уж, нравится и объяснять он действительно умеет», — задумчиво сказала я. Мира догнала нас. «Я подслушивала», — честно призналась она. «И тоже хочу спросить. Тебе не кажется, что нам с черными все-таки по пути? Сама посуди. Мы же только что делали одно дело. Кто контролирует распространение чертовой пыли в столице? Мрак. Кто охраняет миры от диких орд? Опять они. Я тут поговорила с Ником и Катей. После всего, что узнала, у меня к черным претензий нет. Не существует никаких страшных тюрем. Тем, кто нарушает закон ради справедливости, как Сэм или Ник, показывают реальную картину дела, приглашают на службу. Серьезно наказывают только законченных отморозков, да и то просто высылкой в иные миры». «Ник, а тебя-то как убедили настолько, что ты про нас забыл?» — спросила я. «Мне показали, во что превратился уничтоженный дикими мир, потому что мрак не успел. Потому что у него не хватило силы людей. Поверь, это страшно». «Я знаю», — ответила я тихо. «Я знаю». Мы вернулись в палатку. Оставила друзей обсуждать впечатления от экскурсии. Сказала, что хочу подышать воздухом, и вышла на улицу. Все пути вновь вели к нему. Тому, кто знал меня, казалось лучше меня самой. А сейчас, небось, очень переживал после нашей последней встречи. Нашла небольшую лужицу, присела возле нее и подумала. «Марко». Тут была ночь или поздний вечер. Свет потушен, комната темна, но он стоял у окна и смотрел на небо. Опять одет во все черное. Обернулся на шорох. «Здесь темно, что он увидит? Я ведь тоже в черном». «Привет», — сказала я тихо. Марко помолчал, пытаясь разглядеть меня во тьме. «Я боялся за тебя. Ты в прошлый раз заявилась в таком виде». «Уже все в порядке, спасибо». «Мне уже сказали, но я не верю. Прошло слишком мало времени, чтобы такие раны зажили. Я включу свет и посмотрю». «Не надо. Просто поверь», — тихо сказала я и сделала несколько шагов вперед, выходя под свет луны. Он опять помолчал немного, разглядывая мое лицо. Потом посмотрел в окно и сказал. «Ты теперь знаешь обо мне все. И все-таки пришла. Зачем?» «Я и себя-то не знаю. Куда уж до тебя. Ты мне скажи». Я улыбнулась. Он повернулся и удивленно взглянул мне в глаза. Приблизилась вплотную. Его дрожащее дыхание теперь грело мою щеку. «Я хочу тебе верить», — прошептала ему на ухо. «Нельзя же быть одной против всех. Что-то заканчивается. Скоро все изменится, и мне страшно, Марко». «Я всегда был и буду на твоей стороне. Только на твоей». «Он говорит искренне», — вмешалась рыжая. С трудом удержалась, чтобы не сказать вслух «заткнись». «Ты обманывал меня?» «Никогда. Я не говорил той правды, к которой ты была не готова, но я никогда не врал тебе». Взяла его лицо в ладони и прижалась лбом к его лбу. «Что мне делать теперь, Марко?» «То, что велит сердце. Так меня учили. Но знай, что тебя мне всегда не хватало». И тогда я его поцеловала. Наверное, я изменилась. Окончательно сбросила старую шкурку московской Сашки, которая жила по чужим указкам и правилам. Теперь я делала только то, что хотела. Может, поэтому поцелуй был совсем иным, чем все те, что были до него. Настоящим. Он длился, наверное, целую вечность. Пока в дверь не постучали. «Милорд, вы не спите? Разрешите?» Голос был знакомый. «Нет, у него невероятный талант возникать не вовремя», — воскликнул Марко с улыбкой. На его щеках снова заиграли ямочки. Я дотронулась до них пальцем. «Пусть войдет. Это может быть что-то срочное». Марко подошел к двери и приоткрыл ее так, что меня за его спиной увидеть не могли. «Милорд, ренегаты перепозиционируют стаи в мире Z6. Есть подозрение, что они готовятся к атаке», — услышала я. Лорд Саверен просто не умел говорить тихо. «Мы можем понять по их перемещению, где прибор?» «Нет, сэр. Либо он открывает портал на расстоянии, либо его привезут в последний момент». «Ждите, я сейчас приду в штаб», — вздохнул он. Марко закрыл дверь. «Прибором управляет лично Влад?» — спросила я. «Мы не знаем. С большой вероятностью, да, но есть ли у него страховка от того, что его убьют, неизвестно». «Он давал понять, что есть, но...» Марко поморщился и посмотрел в окно на луну. «Тогда схватим его живьем. Я отведу отряд вашего спецназа прямо к нему». «Как?» — он резко повернулся ко мне. «Друзья говорят, что я стала живым якорем. Могу перенести к любому человеку, которого хоть раз видела». «Уже? А я гадал, как ты здесь появлялась. Мы можем собраться через полчаса, если я отдам распоряжение прямо сейчас». «Тогда не жди. Каждая секунда на счету». Он странно посмотрел на меня и выбежал из кабинета. Интересно, что значило это его «уже»? Спустя 30 минут дюжина солдат в черном была готова. К моему удивлению, среди них была и Катя, чьи боевые возможности вызывали у меня большие сомнения. Хорошо хоть что Ника не позвали. Марко тоже переоделся в латы и шлем. От остальных он отличался только тем, что на плечах болтался черный нелепый плащ, но мне уже объяснили, что это опознавательный знак генералов мрака. Их было всего трое. Синий плащ, с которым я уже сталкивалась в Тресте, пока неизвестный мне зеленый, и их главнокомандующий черный. Странное сочетание цветов. «А зачем тебе с нами?» — спросила я его шепотом. «Не могу же я тебя одну отпустить». «Это глупо». «Возможно. Но я все равно пойду», — ответил он и надел шлем. Только сейчас я поняла, что слабо отличаюсь от этой компании, тоже одета в черную кожу. Вот только у меня меч, а у них ни у кого нет летального оружия. Шокеры и арбалеты не в счет, они только парализуют на какое-то время. Нас же встретят те, кто вооружены огнестрелом. Для меня это было важным открытием. Эти люди в черном не готовы были убивать, даже если в них точно будут стрелять. Вся группа взялась за руки и встала вокруг меня, положив руки мне на плечи. Я склонилась над большой чашей с водой. «Готовы? Нырок на три. Раз, два, три!» Они моментально отскочили от меня. Раздалось несколько вскриков. В большом пустом амбаре до нашего появления шло небольшое совещание, на котором присутствовали только самые близкие Владу люди. В них и попали первые заряды шокеров. Лидер стоял за спинами приближенных, и ему хватило тех нескольких мгновений, пока те падали. Катя и Марк выстрелили почти синхронно, но он уже растворился в воздухе. «Зараза!» Марк со злости швырнул разряженный арбалет-шокер на пол. Его солдаты тем временем связывали остальных. «Повторяем», — сказал Марк, направляясь ко мне. «Нет», — сказала я, и он остановился. «Теперь Влад настороже. Он умеет нырять так же, как мы с тобой, а эффекта внезапности больше не будет. Увидит нас и опять уйдет по петле. Только перед этим успеет выстрелить». «Ты предлагаешь ничего не делать? Он же помчался к прибору, чтобы его активировать». «Вот именно. Времени нет. Нужно сделать так, чтобы он не боялся того, кто появится», — ответила я. «Рыжая, на правый глаз увеличение 10 000. Левый остается нормальным». Вытащила меч. «Нет, ты не пойдешь одна», — крикнул Марко и прыгнул ко мне, собираясь схватить за руку. Но не успел. Влад стремительно обернулся, уйдя перекатом с линии атаки. Только я спокойно осталась на месте, опустив оружие, и он не стал ни стрелять, ни исчезать. Мы стояли вдвоем на небольшой лесной поляне. За его спиной мигал множеством лампочек раскрытый пульт, замаскированный в стволе дерева. «Надо было тебя сразу прибить», — ухмыльнулся он, держа пистолет на уровне пояса. Дуло смотрело точно мне в лицо. «Это он?» — кивнула я на пульт. «Только терминал. Таких еще несколько. Я знал, что вы можете последовать за мной. но сокрушитель миров вы никогда не найдете, да и поздно. Я так и думала, сказала и улыбнулась. Это всегда дезориентировало соперников. Влад не попался, но все же совершил ошибку. Вместо того, чтобы сразу нажать курок, он для уверенности вскинул пистолет. Переместилась сквозь отражение в каплях за полсекунды до выстрела, держа в голове картинку с его бугристым затылком. Удар меча пришелся по мышцам спины вскользь. Он все-таки что-то почувствовал и успел отпрянуть. Кувыркнулся с рыком раненого зверя и опять выстрелил, еще в полете. Только я снова была позади него. На сей раз ударила снизу по руке с пистолетом. Из-за спины я не могла серьезно ее покалечить, только порезала мышцы плеча. Но оружие все равно выпало у него из рук. Еще нырок, и его удар ножом в левый уходит в пустоту. Влада еще разворачивает инерция, так что первой мне открывается ключица, и я бью в нее рукоятью. Это действительно очень слабая кость. Левая рука Влада повисает как плеть, и нож падает на землю. Опять нырок и режущий удар по обеим щиколоткам сзади. Он падает на колени, хрипит то ли от злости, то ли от боли. Отбиваю ногой пистолет в кусты. У Влада на пояснице еще один нож, и я срезаю его мечом, рассекая ремень, брюки и даже немного кожи под ними. Штаны спадают. Он опять рычит, на сей раз от унижения. Нырок, и я у пульта. «Рыже, помоги!» Влад позади меня расхохотался. Я знала, что помощница даст знать, если от него будет грозить опасность, поэтому не повернулась. «Все заблокировано!» — радостно прохрипел он. «Надо знать пароль!» «Портал уже активирован. Через минуту в него войдет первая волна». «Протокол тривиальный. У тебя на роутере в квартире и то защита сильнее была», — ехидно прокомментировала рыжая. «Быстрее, ты можешь что-то сделать?» «Уже. Портал закрыт. Мне выключить прибор или уничтожить?» «Наверное, Марко захотел бы его изучить, но здесь была я, а не он». «Уничтожить». Влад перестал смеяться. «Вызываю перегрев. Отключение — охлаждение. Форсирование — генераторов». Через несколько секунд вдалеке громко бахнуло, и в небо поднялись клубы черного дыма. О, сколько ненависти было во взгляде Влада, когда я подошла к нему. «Ты не убьешь меня, кишка тонка!» — прошипел он. «Я много думала об этом. И знаешь, ты прав», — ответила ему, схватила за шиворот и нырнула. Мы стояли на песчаном холме. Здесь уже темнело, ни души, как назло. Зато вечером, несмотря на песчаный пейзаж, на эту землю выпадала роса. Воздух просто перенасыщен водой. Протянула руку и на глазах Влада выдернула из пустоты небольшой бумажный цилиндр. Терпеть не могла, когда эти петарды бахали всю ночь под окном почти весь январь. А тут, надо же, пригодились. Как только 12 разноцветных выстрелов отгремели, ко мне неслась целая толпа. Да, этот мир начал возвращаться в кольцо собратьев. В воздухе не ощущалось и десятой доли той тоски и безнадежности, которые я чувствовала в первый раз. Но люди так быстро не менялись. На глазах у тысячи зрителей я достала из воздуха золоченый жезл. Он был не слишком похож на тот, что демонстрировала Дана. На пластиковой золоченой пластмассовой звездочке болтался ценник. Посох Деда Мороза. Но издали сойдет. Сейчас, чем паршивее он выглядит, тем лучше. Толпа внизу застыла. «Ваш бог свергнут!» — крикнула я изо всех сил. Воткнула посох Владу за ворот рубашки и ногой столкнула его вниз. Крича от боли, он покатился с горы к поджидающей его стае. Секунд 10 его никто не трогал. Дикие медленно приближались к барахтающемуся на песке телу. Идеалы тоже разрушаются не быстро. Потом на него набросились все разом. Я стояла на вершине холма и не чувствовала никакого раскаяния. «Госпожа?» — раздался сзади голос. Обернулась. В 10 шагах от меня на четвереньках стояла старуха. «Госпожа!» — повторила она и склонилась лбом до земли. «То был плохой бог. Вы женщина, вы поймете. Там дети». Я еще не поняла, о чем речь, но сердце уже пропустило удар. «Что дети?» — спросила я. Голос дрогнул. Старуха услышала и подняла голову. «Мы сберегли их, женщины. Злой бог велел убить, но мы сговорились. Каждая сберегла, сколько могла. Они там, в пещерах. Злой бог пугал всех пещерами, и туда никто не совался. Но теперь...» Озноб прошел по моей коже. «Неужели я опять все сломала?» «Веди!» — подошла к старухе и подняла ее за руку. «Боже, ей же и 40, небось, нет!» — поняла я вблизи. Она спешила как могла, но когда я увидела вдалеке темные контуры проходов, то не выдержала, взяла ее за руку и нырнула к ним. В полумраке пещеры я обнаружила 4 старых женщин и около 20 детей. Мальчиков не было. Влад, видимо, ценил их как военную силу, а девочки в грядущей битве были не нужны. Их велели убить, как обузу. 4 десятка глазенок смотрели на меня со страхом. Теперь я их новая богиня, и я за них отвечаю. «Я отведу их в другой мир, в мир богов», — сказала, стараясь удержать слезы. «Потом вернусь за остальными. Я или мои люди. Это же не все дети. Поможете моим посланникам найти других?» Они молчали, смотрели угрюмо, со страхом. В моей воле приказать, но не просить. Мне не верили. Этот мир знал только очень плохого бога. «Ты пойдешь со мной», — кивнула я той, что позвала меня на холме. «Потом вернешься и расскажешь остальным, куда я отвела детей и что с ними стало». Подействовало. Женщины начали собирать девочек вместе. Они окружили меня, и 2 десятка ладошек легли мне на спину. Позволило пути отнести нас всех назад, в амбар, где я оставила Марка. Солдаты в черном прятались за мебелью и ящиками. Появившиеся дети оказались для них неприятным сюрпризом. «Нас окружили», — шепнул Марка. «Мы ждали только тебя, надо уходить». В стенах уже сияли свежие дыры автоматной очереди. Заходящее солнце запустило в них свои лучи-пальчики и теперь щекотало ими детские щеки. Осторожно выглянула наружу через отверстие в доске. 3 ренегатов стояли с оружием на изготовку, окружив здание. Обернулась и посмотрела на детей. На их глазах только что произошло чудо. Я перенесла их туда, где, по их мнению, живут боги. Хреновые, правда. Через секунду эти боги вскинут стволы и расстреляют их всех. Но сейчас детские глазенки смотрели на меня с восхищением и надеждой, накачивая меня силой, уверенностью и верой в чудо. Может, у меня получится сделать еще одно? Стащила с себя куртку вместе с оружием и бросила на землю. Помедлила пару секунд, посмотрела на босых детей и стянула сапоги. «Ты что опять задумала?» — воскликнул Марко. Не слушая его, подошла к двери и распахнула ее. Проем был широким. Детей за моей спиной увидели все, кто стоял на улице. «Сумасшедшая!» — шепнул кто-то из черных. «Заткнись!» А это уже Катя. Вот не ожидала поддержки с ее стороны. На меня смотрело 3 стволов. Страшно было до жути. Маленькая Саша в моей голове шептала: «Поворачивай, опомнись, они же будут стрелять». Но та, кем я теперь стала, знала, что повернуть нельзя. Марка не успеет вывести всех детей. У них только одна кружка с водой на всех. Те, кто стоит с автоматами в руках, уже стреляли и могут начать снова в любой момент. Я не вынесу, если на моей совести окажется хоть одна смерть тех, кто в меня поверил. За мной 3 десятка жизней. Сделала несколько шагов, чуть разведя руки ладонями вперед, показывая, что в них нет оружия. Медленно шагала по траве босиком. За моей спиной садилось солнце, и теперь, когда я отошла от амбара, ренегатам приходилось щуриться. Мой тонкий силуэт для них был окружен алым сиянием. Между нами всего 10 шагов, но команды «Огонь» все не было. Я видела Данту и ее распахнутые от изумления глаза. Узнала еще некоторых, с кем сидела за одним костром и делила еду. Сорвала на ходу ромашку. Белый цветок в руках как символ чистоты. Я не желаю зла. Между нами метр. Стволов 5 смотрит мне прямо в переносицу. Черные зрачки смерти. «Влада больше нет», — сказала я тихо, и тут же, пока шок не перерос в ярость, добавила. а за моей спиной дети, которых он приказал убить. Лидер читал им лекции не о том, как надо уничтожать женщин и детей. Он говорил о свободе. Все люди передо мной неплохие и не злые. Им говорили про светлые идеалы и внушали, что они освобождают миры от страха. Они тоже хотят добра, только в своем понимании. Дети неприкосновенны в любой системе ценностей. «Опустите оружие. Мы никого не тронем. Просто уйдем». «Вы убили его!» — кричит кто-то, пытаясь накачать себя злостью настолько, чтобы решиться выстрелить. «Его убили те, кого он создал. Дикие. Родители этих детей. Мы лишь пытаемся их спасти». Тишина. Я коснулась рукой с ромашкой автомата, чье дуло смотрело мне в глаза, и медленно отвела его вниз. Парень не сопротивлялся. Казалось, он даже был рад такому исходу. Опустила пистолет Дана. Через секунду еще один знакомый. Это послужило сигналом для остальных. «Спасибо», — сказала я и повернулась спиной. Делать это было очень страшно. Мои лопатки обжигали десятки глаз. Сейчас выстрелить в меня проще всего, но там, чуть дальше за мной, на них смотрят детские глазенки, наблюдают, как договариваются боги. Когда я вернулась в амбар, детей уже переправили. Внутри остались только трое — Марка, неизвестный мне солдат, и Катя, что опять смотрела на меня восторженными глазами. Рядом с ней всегда чувствовала себя неловко, как будто я для нее теперь где-то в разряде небожителей. Мы нырнули все вместе. По зданию больше никто не выстрелил. Марка заверил меня, что он все организует. Детей переправят в тот мир, где после недавних эпидемий, унесшей самых маленьких, их будут носить на руках и беречь как высшую драгоценность. Специальные отряды вместе со старой женщиной вернутся за остальными. Смотрела в его глаза и верила. Он действительно все сделает. На него всегда можно положиться. Когда я возникла у палатки, друзья меня уже искали. «Где ты?» — начала была Наста, уперев руки в бока, но, взглянув мне в глаза, изменила тон на серьезно и спросила. «Что я опять пропустила?» «Влад мертв. Прибор уничтожен», — сказала я и тяжело опустилась на землю. Только сейчас почувствовала, как от напряжения дрожат ноги. Меня начало немного отпускать, и мной овладела слабость. Хотелось лечь прямо тут, свернуться калачиком и заснуть. Мира грязно выругалась. «Ты же обещала оставить его мне!» — рассерженно крикнула она. «Я отдала его диким», — устало ответила я. Мира закрыла глаза на пару секунд, открыла и сказала, словно смакуя нечто приятное на вкус. «Хорошо. Очень хорошо». Потом стремительным движением метнула кинжал с криком «Ха!», выплескивая ту злость, что копила все это время. Клинок запел, воткнувшись в ствол дерева. «Ты одна справилась?» — поразилась Наста. «Нет, вместе с отрядом мрака». Ник вскинул голову. «Катя была со мной, с ней все в порядке», — сказала я и поняла по глазам, что попала в точку. «Ты уже с ними? Точно все решила?» — спросила Наста. «Нет, ничего пока не решила. Пришла посоветоваться». Если идти к черным, то всем вместе. Сами же слышали. Нужно отречься от всего, что было в прошлой жизни. А я не готова терять вас. Куда вы, туда и я. — Нет, наоборот, — сказала Мира, задумчиво глядя вдаль. Удивленно посмотрела на нее, но Наста пояснила. — Куда ты, туда и мы. — Ты даже не обратила внимания, что уже давно ведешь нас, — добавил Том, подходя ближе. — И поверь, мы не против. У тебя получается. Ник вскочил с травы и радостно воскликнул. «Значит, мы снова все вместе?» «Кстати, тебе же нельзя общаться со старыми друзьями. Что ты-то здесь делаешь?» — иронично спросила я. «Мне разрешили. Командующий сказал, что вы все равно уже свои, просто еще не успели это понять». Я в шутку растрепала его белобрысую голову. «Ну давай, веди нас тогда в ваше логово мрака».